Не можете или не хотите? На меня посмотрели подозрительным взглядом. Не могу. Я вновь пожал плечами. Разглашение остальных моментов, продуманных Блэками и Хэдвардсом, может негативно сказаться на безопасности проведения турнира. Вы подозреваете нас? Ирин, нахмурившись, осмотрела меня с ног до головы. В ее взгляде можно было увидеть все, что она думает обо мне после подобных слов. Нет, я подозреваю вообще всех, кто не является преподавателем Хогвартса или же не относится каким-либо образом к Блэкам. И это позволяет минимизировать вероятность негативных последствий для всех нас. Допустим, но у меня еще остались вопросы. Я внимательнейшим образом вас слушаю. Если это будет в моих силах, то, возможно, я даже отвечу на них. Что вы будете делать с обучением прибывших студентов? Тут, опять же, все будет зависеть от директоров школ. Мы уже отправили в Шармбатон и Дурсматранг просьбу переслать нам копию программ для тех курсов, в которым будут относиться их студенты. Так что в целом мы готовы как полноценно вписать их в план обучения, так и просто давать консультации по материалу. Однако если нам не ответят, то мы будем считать, что школы решили сами позаботиться об обучении своих студентов. Ясно. Ирин еще раз осмотрела комнату, в которой мы находились и, подойдя к иллюзии, внимательно всмотрелась в нее. Бал, дополнительные мероприятия, квиддич, гонки на метлах, танцы. Помимо прочего, для студентов из других школ будут доступны кружки и дополнительные занятия от наших преподавателей. На некоторые можно будет попасть просто так, а для некоторых надо будет пройти небольшой отбор. Интересно, что, например, может входить в отбор и почему не допустить их ко всем мероприятиям? Ну, просто я не собираюсь подпускать к дуэльному клубу тех, кто имеет недостаточную физическую форму или же кто не умеет колдовать на нужном уровне. Это банально опасно для их здоровья. Все же у нас не обезоруживателями перекидываются, так что разумный должен как минимум суметь увернуться, а как максимум поставить щит, ну и с ним должно быть интересно дуэлировать остальным. Ясно, что еще может быть из подобного. Ну, насколько я знаю, профессор МакГонагалл берет к себе на дополнительные занятия только тех, чьи знания выходят за школьную программу. Профессор Флитвик, он берет к себе всех, кто демонстрирует достаточный интерес к его предмету. Я задумчиво посмотрел на иллюзию. На самом деле вариантов, как провести время в Хогвартсе, достаточно много. В крайнем случае есть библиотека, если, конечно, ученики на достаточном уровне знают английский язык. Кстати говоря, а что вы будете делать со студентами, которые не знают вашего языка? Я помассировал переносицу. Учить языку. В смысле, в прямом приглашу менталиста, который вложит им знание языка. Но это же опасно. Вовсе нет, разве что оплачивать нежное внедрение я не собираюсь, так что язык им вложат как разговорный, так и письменный, но вот головные боли, которые не снимаются никакими зельями, им на неделю-две будут обеспечены. Это, Ирин покачала головой. Ну, либо пусть об этом заботится Шармбатон и Дурмстранг. Я пожал плечами. Они пока еще могут сделать это осторожно и дать время своим ученикам на то, чтобы немного освоиться со знаниями. Все же даже менталист не поможет им начать пользоваться этими знаниями как своими. Мы передадим это директорам других школ. Ну, возможно, им это и не нужно, если они не собираются допускать учеников своих школ на территорию Хогвартса, кроме как для прохождения испытаний турнира. Возможно. Ирин вздохнула. Ладно, давайте вы нам еще экскурсию просто по Хогвартсу устроите, и после нам надо будет пообщаться с другими преподавателями и самим директором Дамблдором. Я понимающе кивнул. В таком случае следуйте за мной. Вечером я сидел в своей комнате и читал очередную книгу, которую от меня потребовала выучить Кандида. Это была довольно интересная книга про проклятие, хотя прошлый я, скорее всего, не смог бы ее читать. Слишком подробно в ней описывалось то, как проклятия действуют на разумных. Вот только, хм, а ведь я действительно очень сильно изменился, надо будет проанализировать это и понять, какие изменения мне нравятся, а какие нет. Взгляд со стороны. Один из заброшенных классов. Дебил. Кретин. Сволочь. Блондинка бросала мощные заклинания в мишень, которую для нее создали подруги ее господина, и все никак не могла успокоиться. Рад он за меня. Идиота кусок, а почему кусок? Флёр задала вопрос, и на нее бросили взгляд, полный раздражения. Да потому что даже идиот не стал бы реагировать так, как отреагировал Драко. Придурок, козел, баран. Да что он опять не так сделал? Пенни посмотрела на девочку с недовольством. Она, конечно, понимала, что она имеет право на то, чтобы быть недовольной, но с другой стороны, она же и сама знает Драка. Пока не пройдет еще хотя бы пару лет, он на нее внимание, как на девушку, не обратит. Они уже общались на эту тему и посоветовали ей просто подождать, при этом став незаменимой для него тенью, которая всегда находится рядом, которая поможет даже тогда, когда сам Драка не знает, что ему нужна помощь. Этот имбецил дал мне 2 выходных, мол, он слишком загружает меня и у меня не остается времени на то, чтобы пообщаться с моим возлюбленным. А я сразу говорила, что идея не очень. Блейк дернула ушком и на нее устремился яростный взгляд молодой блондинки. Даже я, зная его намного меньше любой из вас, могла предположить, что он только порадуется за Дафну, а следующим шагом с его стороны просто обязано было быть предоставление свободного времени для общения с возлюбленным. И что же он сделает дальше? Дальше, Блейк задумчиво постучала ноготками по парте, на которой сидела. «Тебе не понравится», она покачала головой. «И что же мне не понравится?» «Ну, просто ставя себя на его место, вот допустим есть подчиненный, который является моей правой рукой, он служит верой и правдой, и говорит мне, что он влюбился. Какие мои действия?» «Скорее всего, я подумаю, как освободить этого разумного от службы». Блондинка в страхе сделала шаг назад. «Не удалить его от меня, а именно освободить. Так что готовься, если ты продолжишь играть этот концерт, что он найдет способ, как тебе стать свободной, а после, как тебе основать свой род». Глава 162. Школьные будни 1. «Стоп, я дал команду, и дуэлянт тут же замерли. Я же слегка раздраженно дернул плечом. Гринджер, обе две, скажите мне, что это сейчас было?» Девочки замерли с палочками наготове. Взгляд обоих после моего вопроса уперся в поверхность дуэльного помоста. «Итак, я жду ответа». Я едва заметно склонил голову на бок. «Ну, это было заклинание». Гермиона, которая была из нашего мира, несколько неуверенно посмотрела на меня, видимо, решив взять всю ответственность на себя. Вдох, выдох. «Гринджер, обе две, да, да, обращаюсь к обеим, так как заклинание явно придумывали совместно. Что я говорил об использовании неизвестных заклинаний на дуэлях, что это запрещено, именно». Я кивнул на слова Гермионы из другого мира. «А почему это запрещено, Герми?» «Наша Гермиона, хотя обе они теперь наши, заправила прядь волос за ушко и посмотрела на меня более уверенным взглядом. Потому что нашего опыта недостаточно для адекватной оценки заклинаний. Мы можем из-за банального незнания каких-то мелких нюансов сделать что-то не так, именно». Я покивал. «Но ведь мы все проверили, точно по тому учебнику проверили». «Ах, проверили». Девочки, кажется, что-то почувствовали, так как синхронно опустили взгляд и сделали шаг от меня. Остальные участники дуэльного клуба смотрели на происходящее с интересом, так как до этого никто не поступал так, как сестрица Гринджер. «Итак, проведем тогда наглядный урок, как там ваше заклинание звучало». «Клиа дуатон круфас». Жест палочка и составленное девочками заклинание слетает с моей палочки, попадая точно в одну из мишеней, которые сейчас располагались у одной из стен. Само заклинание в полете выглядело как бледно-красный луч, летел он достаточно быстро, а после попадания он буквально взорвал место, в которое попал. Точнее, так могло показаться из-за того, что мы все услышали громкий хлопок, после чего плеча у манекена не стало и рука упала на пол. Вроде все красиво и хорошо. Я обернулся к девочкам. «Как вы думаете, что именно делает ваше заклинание?» «Оно уничтожает». Гермиона задумчиво проговорила это. «Я бы сказала, дезинтегрирует». Герми поправила сестренку. «А вот и нет». Я покачал головой. «Впрочем, вы этого не могли понять, из-за недостатка опыта и того, что некоторые сочетания жестов не проходят в школе. Не тот уровень обучения, но по факту, вы создаете миниатюрную черную дыру». Девочки вздрогнули, а остальные сделали шаг назад, понимая, что я еще не раз буду использовать заклинания на мишенях. Ничего страшного не случилось, только по 2 причинам, вот этот вот жест. Я двинул палочкой так, как двигал ей в конце 2-3 заклинания девочек, в той последовательности, в которой он используется, ослабляет заклинание. Фактически вы вложили ослабление в само заклинание, и это уже ошибка при составлении заклинания. Приди вы с подобным на экзамен подмастерья по чарам и заклинаниям, вас бы вышвырнули и запретили бы сдавать экзамены вновь. Обе девочки вздрогнули. Далее вот этот жест. Я показал жест, которым заканчивается заклинание. Он тоже не должен присутствовать в такой последовательности, ну, в идеале не должен, но в данном случае вам повезло, так как этот жест ограничивает заклинание по времени. Фактически с вашими силами и подобным исполнением действительно не могло случиться ничего страшного, и заклинание блокируется обычным противо. Но уже к концу этого года вы возьмете новый уровень силы. Да он не на порядок выше вашего нынешнего уровня. Я покачал головой, но при этом он все же выше, и заклинание станет мощнее. Я снова создал заклинание, и теперь все смогли увидеть, как в месте попадания луча сформировалась черная точка, в которую втянулся уже куда более большой кусок цели. Хочу заметить, что если бы не было фрагмента, отвечающего за ослабление, то вложив то количество магии, которое я только что вложил, я должен был бы уничтожить как минимум 3 мишени. Это чтобы вы оценили, насколько заклинание ослаблено. И кстати, я выбрал пятикурсника. Смит, создай прочего перед мишенями. Мое распоряжение было выполнено, и я запустил заклинание в щит. Вот только если в дуэли между девочками щит просто поглотил это заклинание, то в нашем случае заклинание врезалось в него, поглотило щит, а также отхватило небольшой кусочек от мишени. И как вам результат? Это. Наращивать силу дальше я не буду. Я покачал головой, смотря на растерянных сестричек. Хочу только отметить, что это то, что мне просто бросается в глаза, из жестовой составляющей вашего заклинания. Про ошибки в ударении я промолчу, как и про взаимодействие вашего заклинания с различными. Мы проверили, как заклинание взаимодействует со стихиями. Гермиона сверкнула глазами. Гермиона, я вздохнул, учитывая то, что вы изначально неправильно определили то, как заклинание действует, я не думаю, что можно считать ваши исследования достаточно точными. Так что не надо мне рассказывать, что вы делали, а что нет. И чтобы полностью раскрыть вам глаза, я внимательно осмотрел девочек. Вы отстранены от участия в дуэльном клубе. В помещении наступила полная тишина, глаза девочек раскрылись, и в них читалось недоверие и ужас. Драка. Герми первая пришла в себя и, увидев, как я на нее посмотрел после подобного обращения, сделала шаг назад. «Мистер Блэк, я прошу, не надо. Ты меня не дослушала и сделала какие-то свои выводы». Я покачал головой. «То есть нас не отстраняют?» «Отстраняют». Я кивнул. «Однако не навсегда. Если постараетесь, то на следующей неделе уже сможете вернуться в этот зал. Итак, мне надо, чтобы каждая из вас написала доклад на тему создания заклинаний от простого к сложному. Хочу специально заметить, доклады должны быть разными. Мы и не думали списывать». Гермиона возмутилась моими словами. «А я разве сказал что-то о списывании? У вас, конечно, немного разнится уровень знаний, но в целом вы же сестры». Я пожал плечами. «А, посмотрев на близнецов Уизли, можно сказать, что во многом ваши мысли совпадают. Так что вам придется согласовывать друг с другом свои доклады, чтобы они не совпадали не только словами, но и отсылками». Они медленно кивнули. «Также каждая из вас должна придумать 5 простых заклинаний. Именно простых, не сложных, не средних, а именно простых. Это должны быть заклинания, которые можно дать ученикам первого курса, чтобы они их разучили за один урок. Ну и естественно, на каждое заклинание должна идти пояснительная записка, в которой вы расскажете о том, как их проверяли. Вам все понятно?» Они, нахмурившись, закивали. «А теперь покиньте аудиторию». И они обе покинули аудиторию. «Отлично, а теперь, когда два бедствия, которые посчитали, что они умнее преподавателя и могут игнорировать его требования, покинули нас, продолжим наши занятия». Взгляд со стороны. Две одинаковые девочки очень быстрым шагом шли от аудитории, в которой проходили собрания дуэльного клуба, в сторону библиотеки. «Черт!» Гермиона стукнула кулачком по стене, при этом не сбавляя шага. «Согласна!» Герми кивнула, на душе у обеих девочек было паршиво. «Мы облажались. И честно говоря, Драка мог бы выгнать нас из дуэльного клуба с концами. Это. Ее сестра из другого мира прикусила губу. Возможно, это так, но он же наш друг, он бы не стал этого делать». «Так он и не стал», — Герми покачала головой. «Дал нам шанс реабилитироваться. Но кто бы мог подумать, миниатюрная черная дыра, а ведь по расчетам». «Да, по расчетам там просто должен был взрыв произойти». «Гермиона, мы не имеем права еще раз облажаться». «Согласна, сестренка». Девочки бросили друг на друга понимающий взгляд и, прибавив шаг, поспешили в библиотеку. Вечером того же дня. Комната ГГ. Черная дыра, серьезно? Пенни недоверчиво покачала головой. На это должно уйти очень много сил. Ну, справедливости ради должен сказать, реальных проблем эта черная дыра не создала бы. Даже выпускник Хогвартса, применив это заклинание, разве что дом небольшой уничтожить сможет, после чего свалится с истощением. Тогда зачем наказывать? Дафна задала этот вопрос тихим голосом. Да потому что эти дуры решили это заклинание в дуэли использовать. Новое заклинание, которое никто и никогда не проверял. Я покачал головой. Это настолько безответственно, что мне страшно становится при мысли о том, что они могут еще придумать. Так что пусть сейчас еще раз перечитают основы, а также создадут по 5 заклинаний для простейших. Так сказать, руку набьют немного. Я посмотрел на Дафну, которая коротко кивнула. О том, что она проболтается, я не переживал, так как подругам зла она точно не желает. А если разболтает все, то воспитательного эффекта не будет, и они могут навредить себе. Кстати, как там у тебя? Я слегка склонил голову на бок, а Дафна поджала губы. Никак, оказавшись в Хогвартсе, я поняла, что, возможно, излишне накрутила себя. Парень он, конечно, хороший, но... Она покачала головой. Нету у меня от расставания того самого чувства. Ну, возможно, просто это не та самая любовь, когда вы друг без друга не можете. Возможно. Дафна пожала плечами. Но я решила немного подумать о целесообразности подобных отношений. Выбор за тобой. Я знаю и благодарю за это. Дафна улыбнулась мне. При этом Пенни, Флёр и Блейк какой-то странный взгляд переводили с меня на Дафну и обратно. Вот только что должен был значить этот взгляд, я никак понять не мог. Ладно. Вздохнув, я встал с кресла и пошел в сторону стеллажа с книгами. Отдохнули, пора и развитием своих возможностей заняться. Да, я обернулся к Блейк. Я только хотела попросить тебя надавить на несколько студентов. Она дернула ушком. Они игнорируют мои указания, а снятие баллов и замечания их не волнуют. Так что, возможно, стоит перейти к другим методам воздействия. Фамилии, список я передала Дафне. Хорошо, я кивнул. Посмотрю. Думаю, получив пару заниженных оценок и вылетев из клубов, они пересмотрят свои решения по поводу физической подготовки. Спасибо. Она смущенно улыбнулась. Я правда пыталась сама, но у меня просто нечем надавить на них, а мои ушки. Она дернула ими. Скорее только заставляют их идти со мной на конфликт. Как я поняла, они не любят вообще всех, кто не является чистокровным магом, так что, я понимающе покивал. Разберемся. Глава 163. Школьные дни 2. Булстроуд. Я обратился к одной из учениц Слизерина. Да, профессор, девушка встала и поправила прядь волос, она почему считала, что может привлечь меня. Нет, она не была уродиной, хотя, как по мне, и была слегка крупновата, но, судя по тому, что я вижу в ее голове, она вообще не воспринимала ни Пенни, ни Флёр как соперниц. Считала, что это так, увлечение, и что стоит ей приложить чуть больше сил, возможно, подлить мне зелье, и я окажусь у ее ног. Заглядывать в мысли, конечно, не очень тактично, но уж больно она громко думает. Остальные чистокровные, по крайней мере, амулетами обвешаны, ну, в большинство своем. Скажите мне, мисс Булстроуд, для вас распоряжение учителя является пустым звуком? Нет. Она растерялась, правда, очень быстро поняла, речь идет о Блейк и ее уроке, и мысленно прокляла драную кошку. А еще пообещала себе обратиться к своему отцу, чтобы он позаботился о том, чтобы нелюди вышвырнули из Хогвартса. Нет, ну что же, давайте посмотрим ваши отметки по физической культуре. Я открыл классный журнал, который мне передала Блейк, и демонстративно перелистнул несколько страниц. Так, что у нас тут? Выполнена треть нормы, слабо. Выполнена треть нормы, слабо. Не явилась на урок без уважительной причины, тролль. Выполнила четверть нормы, отвратительно. Мне продолжать? Нет. В мыслях она все еще проклинала Блейк. Выходит, вам все же плевать на распоряжение учителей? Нет. Она помотала головой. Как же нет, если журнал говорит, что да. Я в начале года дал всем ученикам распоряжение о том, что вы должны посещать занятия по физической культуре. Разве я не говорил этого? Говорили. Она поджала губы. И что же заставило вас наплевать на мои слова? Но там же животное преподает. Мой глаз дернулся. А ваша семья услугами Гринготтса пользуется? Да. Она растерянно моргнула. А зачем вы это делаете? Если следовать вашей логике, то так как там работают гоблины, вы должны плевать на них. Но они банкиры. Девочка растерялась. А профессор Белладонна профессионал физической подготовки. Она пришла из того мира, где с Гримом сражаются уже очень давно. Она знает, что вам понадобится, какие физические качества требуется развивать, чтобы вы выжили. У моего рода есть деньги. Серьезно, я склонил голову на бок. Да, Хаэм, возможно, вы построили вокруг своего мэнора квартал? Она молча опустила голову. Возможно, вы перенесли этот мэнор в строящийся квартал? Ритуалы ведь есть, можно просто арендовать или купить землю в квартале и провести необходимый ритуал. Я продолжал смотреть на девочку, которая продолжала молчать. В общем так, деньги ваши вам не помогут. И если вы решили наплевать на мои требования, то я считаю себя вправе ответить вам, наплевав на ваши желания. Вы исключены из всех кружков, которые я веду. Она вздрогнула и резко подняла на меня взгляд. А по зати выше слабо вы не получите. Но я знаю зати. Поверьте, зати знает только преподаватель, который преподает этот предмет. И поверьте, свое слабо вы получите. И мне для этого не придется даже выходить за рамки курса по зати за четвертый год обучения. А теперь садитесь. Она рухнула на свое место. А теперь поговорим с мистером Симусом Финниганом. Парень медленно поднялся со своего места. Я же внимательно осмотрел его с ног до головы. Вроде парень спортивный, но на уроках Блейк все же предпочитал ничего не делать. Точнее сказать, не выполнять норму. Скажите мне, мистер Финниган, вы считаете себя более осведомленным о том, что вам нужно, чем преподаватели? Это были только первые разговоры, и мне таких предстояло провести еще несколько подобных. Но во всех я всегда давил на то, что они нарушили мое распоряжение, даже совсем чуть-чуть использовал ментальную магию, для того, чтобы закрепить в их разуме именно эту мысль. Нет, это не ментальные закладки. Просто поддерживая зрительный контакт, я оказывал небольшое ментальное давление в определенные моменты. Это заставляло обращать куда большее внимание на мои слова. И даже у тех студентов, у которых были амулеты, это отпечатывалось. А все потому, что они защищают от чтения мыслей и внушения, но не от таких вот опосредованных воздействий. Несколько дней спустя, как это понимать, в кабинете Дамблдора бушевала миссис Булстроуд. «Вы валите мою девочку, мою милую девочку, и все из-за того, что она не хочет заниматься спортом». Я вздохнул, директор явно ушел в свои мысли и отслеживает происходящее в своем кабинете только краешком сознания. Да в целом женщине на него плевать, она пришла по мою душу. «Миссис Булстроуд, хочу отметить, что о подобном я предупреждал еще в начале года. Моя дочка не жердяйка». Я удивленно моргнул. «А разве я что-то подобное говорил? Мне кажется, сейчас вы немного ошибочно оцениваете мои действия. Ей не нужны эти занятия, знаете». Я вздохнул и, прикрыв на пару секунд глаза, посмотрел на женщину. Я не кричал, просто говорил спокойно, и ей приходилось замолкать, чтобы услышать меня. Хотя поначалу она об этом даже не думала, но когда я несколько раз отмечал ее невнимательность, мол, я уже объяснял ей это, в общем, ей пришлось немного взять себя в руки. «Ваша дочка достаточно талантлива, у нее хорошо выходят чары, она знает много заклинаний, но вот проблема в том, что она считает, что знает все лучше учителя. Еще на первом уроке я объяснил, что вследствие происходящего сопряжения может произойти все что угодно. Возможно, даже жителям моего квартала, на развитие которого мой род тратит очень большие деньги, придется бежать в другие земли. И моя задача, как ее учителя по зати, увеличить ее шансы на выживание. И часть этих шансов заключается в хорошей физической форме, потому что может так получиться, что придется бежать, должно бежать, чтобы спастись. Ха, для того, чтобы отступить, есть наемники. Есть. Я согласно кивнул. Но кто сказал, что они будут стараться вас защитить? А даже если вы заключите магический контракт, который обяжет их сражаться за вас до последней капли крови, кто вам сказал, что их не сомнут? Или вы забыли о том, что происходило в Лондоне во время турнира по дуэлям? Ну, женщина, кажется, немного успокоилась. У меня, как у учителя, крайне скудный набор возможностей повлиять на поведение и успеваемость ученика. Как любит иногда говорить мистер Филч, не те сейчас времена. Я покачал головой. Еще во времена моего уважаемого предка. Я кивнул портрету Финиаса Блэка. Вашу дочь выпороли бы розгами до состояния, когда она сидеть не смогла бы, да и спать только на животе. Это точно. Портрет предка откликнулся с ностальгической улыбкой. Я же сейчас ограничен оценками и снятием баллов. И вы сами должны понимать, что снятие баллов — это ничего не значащая формальность. Так что остается только ставить низкие оценки и исключать вашу дочку из кружков. Но это несправедливо, моя дочка просто не такая спортивная. Женщина окончательно успокоилась, и в ее взгляде я заметил даже вину, маленькую капельку вины, но все же. А я разве говорил что-то о справедливости? Я сказал, что должен дать вашей дочери шанс на выживание, ни больше ни меньше. Я задумчиво посмотрел в потолок, но, скажите, вот... К примеру, вы оказались на той самой улочке на косом переулке, о которой все знают, но предпочитают молчать о том, что там преступность зашкаливает. На той самой улочке, где авроры появляются только перед тем, как надо квартал закрывать и где гребут всех, кто под руку попался. Скажем, на выходе из кондитерской лавки. Дамблдор поперхнулся, а мама моей ученицы выгнула бровь, явно демонстрируя непонимание. А зачем туда еще могла прийти леди? Явно же за кондитерскими изделиями из лучшей на всю аллею кондитерской. Я непринужденно пожал плечами, вызвав насмешливый фырк со стороны женщины. И вот вышли вы из кондитерской, а вы встречает три субъекта бандитской наружности. У всех троих палочки уже в руках, а ваши руки заняты, и вы вот совсем никак не хотите бросать кондитерские изделия. Ну не знаю, молоко на них пошло единорожье, или еще что, но вы просто не можете их бросить. Или можете, но палочку все равно достать не успеете, и вот ваши действия, бежать, уворачиваясь от лучей заклинания или же стоять столбиком, это несколько. Она поморщилась. Я, честно говоря, не могу представить себе ситуацию, в которой я предпочту сохранить сладости, а не защитить свою жизнь, но вашу аналогию я поняла. Она сделала несколько вдохов-выдохов, явно продолжая успокаивать себя. Видимо, дочка ей по сквозному зеркалу или через письмо таких страстей рассказала, что ей даже после того, как она взяла себя в руки, сложно сдержаться от перехода на банальную истерику. И если у меня не будет возможности воспользоваться палочкой, то я, скорее всего, буду стоять столбиком. Просто потому что я знаю, что не смогу убежать. Но если бы могла и была уверена, она покивала. Тогда я бы действительно воспользовалась своими ногами для того, чтобы избежать неприятностей. Но неужели вы уверены, что этот навык ей понадобится? Если не понадобится, то я буду только рад. Я пожал плечами. Но если хотя бы раз в жизни ей этот навык не то что жизнь спасет, просто здоровье поможет сохранить, то я буду только рад. Хорошо. Она медленно кивнула. Я поговорю с дочерью, но прошу вас все же пересмотреть наказание. Конечно. Я кивнул. Как только я увижу, что она начала прикладывать на уроки по физическому развитию все свои силы, я тут же отменю свое наказание. Понадеюсь на ваше слово, а теперь я бы хотела поговорить со своей дочерью, директор Дамблдор, не могли бы вы пригласить ее сюда? Конечно, директор расплылся в улыбке. Профессор Блэк, вы можете идти, а нам тут еще предстоит одна небольшая беседа. Тогда я откланяюсь, директор. Я кивнул Дамблдору. Миссис Булстроуд. Поклон согласно традициям, после чего разворачиваюсь и покидаю кабинет директора и, только оказавшись у себя в кабинете, качаю головой и сев за стол вздыхаю. Да, и это одна единственная женщина, а у меня их уже три. Три девушки, мне кажется, или лучше пока есть возможность сбежать в Сибирь, в леса и там, построив землянку, выживать в одиночку. Усмехнувшись подобной мысли, я встряхнул головой и принялся проверять домашние задания, которые за меня никто проверять не станет. Впрочем, это дело всего на час с небольшим, а после уже можно будет отправиться в свою комнату и заняться обучением. Перед практическим занятием с Кандидой надо еще некоторые книги прочесть и движение палочкой отработать. Драка. Ко мне в кабинет заглянула Пенни. А, любовь моя, как у тебя дела, КХМ? Девочка слегка смутилась. Все нормально, но я все же пришла по делу, так что не мог бы ты оставить этот тон для вечера? Конечно, я кивнул ей, убрав из голоса все намеки на что-то кроме рабочего настроения. Что у тебя случилось? Да так, хотела посоветоваться, детишки уж больно резвые. Программу осваивают с опережением, вот я и подумала, возможно им дать что-то дополнительно. Я задумался, очень серьезно задумался, так как с одной стороны это, конечно, дело полезное, я и сам подобным грешил, но тогда я учил чарам и заклинаниям. А сейчас учу старшие классы, а вот Пенни сейчас учит младшие, и что им дать надо обдумать, очень хорошо обдумать. Можно, только честно говоря я немного в растерянности, садись. Я палочкой пододвинул к столу стул, который преобразился в куда более удобный. Будем думать, чему по зате можно научить младшекурсников, так чтобы это не превратилось в не пойми что. Ну, давай. Она села напротив меня, и мы погрузились в размышления, обмениваясь идеями и критикуя их же. Глава 164. Прибытие. Успокоились все. Голос Дамблдора разнесся над толпой. Сейчас был один из тех немногих моментов, когда ученики Хогвартса находились вне замка. Впрочем, тут же находились все преподаватели, а также несколько отрядов из квартала Блэков, которые готовы были отдать жизни за детей. Вообще, я пытался поговорить с Дамблдором, указать ему на то, что творящийся в мире пиздец не очень подходит для того, чтобы вот так вот выводить учеников встречать делегации, но он уперся в то, что это традиция и все. Старый маразматик. Вот не пойму я его, никак не пойму. Он то интриган, то нормальный руководитель школы, то в маразм с традициями впадает. У него что, расстройство личности? Сколько его там? 5-10 Дамблдоров в одном, но против старого маразматика я не тяну, пока не тяну, так что пришлось в срочном порядке обеспечивать безопасность для студентов. Осмотревшись по сторонам, я вздохнул и, достав палочку, приложил ее к горлу. Уважаемые студенты, маги вы или маглы с палочками, не позорьте Хогвартс, наложите на себя согревающие чары уже. Детишки после моих слов замерли, а следом со всех сторон послышалась вербальная формула согревающих чар. Надеюсь, мне не придется за вас краснеть, и вы будете помнить, что Хогвартс одна из старейших и сильнейших школ, а потому ваше поведение должно быть безупречным. Я убрал палочку от горла, и она тут же скрылась в кобуре. Драко, ну зачем же так? Дамблдор попытался голосом укорить меня. Как так? Я бросил на Дамблдора слегка раздраженный взгляд, и он понял, что сейчас со мной разговаривать бесполезно, так как все его слова будут восприниматься в штыки. Я же поняв, что директор не собирается начинать нотацию, прислушался к детишкам. А послушать было что? Основной темой обсуждения был метод прибытия студентов в Хогвартс, и большинство предполагали порт-ключ. Честно говоря, я был бы рад подобному. И пусть порталы в этой обстановке не самый безопасный метод перемещения, как по мне, летят. Громкий выкрик заставил всех студентов начать осматриваться. На чем летят? На метлах. Ты совсем дурак? Явно нет. Споры разрастались, а тем временем небольшая точка, что появилась на горизонте, становилась все больше и больше. И вот мы уже можем рассмотреть большую карету, запряженную пегасами, которая на невероятной скорости приближается к Хогвартсу. Вон они, вон, невероятно. Я только скупо улыбался, хотя пегасы действительно невероятные создания, и полюбоваться на элегантный полет этих крылатых коней было действительно интересно. Тем временем пегасы заложили вираж и резко пошли на снижение, и вскоре их копыта коснулись земли, а за ними и карета опустилась своими колесами на нее. Еще несколько минут, и вот карета останавливается точно перед нами. Минута, два. Тишина, полное напряжение, и вот двери кареты распахиваются, и из нее выходит монументальных размеров женщина. «Мадам Максим, рад приветствовать вас у нас». Дамблдор, слегка раскрыв руки, направился в сторону женщины, которая статью не уступала Хагриду. «Дамблдор». Она приобняла директора и даже слегка оторвала его от земли, после чего поставила его на место. «Каркаров уже прибыл, должен прибыть с минуты на минуту». «Ясно. Девочки, поспешите в замок. Здесь достаточно прохладно». После слов Максима из кареты стали выходить девушки, одетые в легкие голубенькие мантии до колена, черные то ли колготочки, то ли высокие чулочки, голубые туфельки. На плечах было, ну что-то вроде очень короткой накидки, а на головах голубенькие шапочки. Да, мне на это даже смотреть холодно. «Мадам, вы позволите помочь вашим ученицам?» «Помочь?» Меня смерили подозрительным взглядом. Впрочем, она меня быстро узнала и благосклонно кивнула, а я, сделав пару шагов вперед, взмахнул палочкой и наложил на девушек сильные согревающие чары. «Теперь вашим ученицам не страшна простуда». «Благодарю». Она мне кивнула, а ее ученицы бросили на меня заинтересованный взгляд. «Профессор Блэк, отведите, пожалуйста, французских учениц в зал, в котором обычно ожидают первокурсники перед распределением». Я бросил на Дамблдора недоумевающий взгляд. Впрочем, спорить с ним было бессмысленно, да и не тот момент, так что я просто кивнул. «Как вам будет угодно, директор». И я снова приложил палочку к шее. «Уважаемые ученицы Шармбатона, прошу следовать за красным огоньком». В этот момент я резко дернул палочкой, и надо мной появился красный огонек. «Интересно, Девушки пошли за мной, и при этом они не стеснялись общаться на французском языке, скорее всего, считая, что я не понимаю их, так как обратился к ним на английском. «А кто этот мальчик? Ты дура, не слышала, как к нему обратился этот Дамблдор? Он профессор в этой школе, так что, скорее всего, какой-то полурослик, а не мальчик. Это вы обе дуры». Третья девушка буквально шипела на своих подруг. «Кроме моды ничем не увлекайтесь. А ведь перед вами чемпион по дуэлям Драко Блэк. Ему всего 14 лет, а он в прошлом году на чемпионате смог победить бронзового призера взрослой группы. А еще он самый молодой мастер чары заклинаний за последние несколько веков. И он знает наш язык. Он, этот маленький мальчик», — в голосе очередной француженки слышалось недоверие. «Да, этот маленький мальчик». Это уже я не стал молчать. При этом через небольшое заклинание я наблюдал за девушками, и они после моих слов, произнесенных на английском языке, вздрогнули. «А если вы не верите своей подруге, то можете направить письмо в гильдию чар и заклинаний. Они подтвердят, что в начале этого лета я сдал экзамен на звание мастера. И да, ваш язык я знаю. Простите моих подруг, профессор Блэк». Та самая, знающая француженка, сделала несколько шагов вперед, опередив своих подруг. «Они просто мало интересуются окружающим миром, предпочитая журналы моды. Как по мне, в изменившемся мире это большая ошибка». «Это да, а что вы преподаете?» «До прошлого года, пока у меня не было мастерства, преподавал чары и заклинания для 1-3 курса, сейчас преподаю зати для 4-7. Впрочем, если верить по документам, присланным вашей директрисой, вы сами скоро окажетесь на моих уроках. Так что, я полуобернулся. Готовьтесь». «Готовиться? Да, ваша программа обучения немного слабее нашей, так что вам придется приложить некоторые усилия, если вы не хотите показать себя моим ученикам более слабыми. П.Ф. Зати нам не нужно. Тише ты». «Ну», — я пожал плечами, проигнорировав то, что умная пыталась заставить подругу замолчать. «Если не нужно, то тогда ничего страшного. Просто будете дрожать от страха, когда сопряжение случится, и надеяться, что проходящий мимо мужчина, если что, сможет защитить вас. Это ваше право так распорядиться своей жизнью. Мы как раз прошли в Хогвартс, и вскоре мы уже были в зале ожидания для поступающих на обучение. Взмах палочки, и рядом со мной появляется моя лисичка. «Директор, девушек привел в помещение. Мне с ними остаться или же вернуться?» Патронус пробежал круг по помещению, явно красуясь перед девушками, после чего все же отправился к директору. «Это же, да, Патронус, полноценный, причем с такой легкостью». Знающая покачала головой. «Профессор, а вы сможете научить создавать Патронус?» «Смогу», — я пожал плечами. «Хотя должен сказать, у нас сейчас все студенты старше 4 курса умеют его создавать, и странно, что вы не можете этого». Девочки нахмурились. «Впрочем, скорее всего, этого просто нет в плане обучения, и поэтому вас этому не учат. У нас же зачастую программа опережается, и мы можем позволить себе обучать студентов некоторым заклинаниям, которые не входят в программу». «Ясно. Скажите, а вы в этом году планируете участвовать в турнире по дуэлям?» Я вздохнул. «Хотелось бы. Вроде бы сам турнир и турнир по дуэлям по срокам не пересекаются, так что возможность там выступить у меня будет. Однако отпустит ли меня Дамблдор, учитывая увеличившуюся нагрузку?» Я пожал плечами. «Так что посмотрим. Но заявку я подал». «А как вы готовитесь? А надо как-то по-особенному готовиться?» Я с удивлением посмотрел на девушку. «В смысле, вы хотите сказать, что никогда не готовились к турниру?» «Конкретно к турниру я никогда не готовился. Хотя нет, в первый раз готовился. Наставник натаскивал меня на соблюдение правил и тому подобное». Я пожал плечами. «А после этого нет. Я просто ежедневно тренируюсь как физически, так и магически, а также даже после получения мастерства я продолжаю старательно учиться, и сейчас учу сразу 2 направления для получения мастерства в еще 2 направлениях. При таком подходе готовиться конкретно к турниру по дуэлям нет необходимости». «Круто». Девочка покачала головой, а в помещение влетел Патронус директора. «Драко, останься, пожалуйста, с девушками, не надо их бросать одних». Я только плечами пожал. Мне, конечно, хотелось посмотреть на то, как прибудут ученики Дурмстранга, но я и без этого проживу. «Вы расстроены?» «Нет», — я покачал головой на слова знающей француженки. «Но ведь они наверняка прибудут как-то эффектно. А хотите увидеть как?» Я бросил на девушек вопросительный взгляд, и они загомонили, соглашаясь с тем, что для них это было бы очень интересно, так что я вновь создал Патронус, но перед тем, как отправить его к Пенни, наложил на него еще несколько заклинаний. Идея пришла только что, так что картинка может быть не очень качественная. Я создал магический экран, на который транслировалось все то, что видела моя лисичка, и вскоре мы уже увидели поляну, где собрались все и смогли понаблюдать за тем, как из-под воды начинает всплывать гигантский корабль. Вау! Девушки не смогли сдержать своего удивления, наблюдая за этим невероятным зрелищем. Да и мне оно понравилось. А вы и правда придумали это заклинание только что? Конечно, нет. Я покачал головой. Я все же не интуит, чтобы заклинание по наитию придумывать. Просто сложил этот каскад из частей уже известных мне заклинаний. Так что просто слепил его из разных частей. Собственно, ничего могло не сработать, так что можно сказать, что нам всем просто повезло, особенно с тем, что удалось прикрепить то заклинание к Патронусу. Хочу также уметь. Знающая слегка расстроилась. Ну так учитесь, мисс. Я внимательно посмотрел на нее. Или вы думаете, что я родился с тем, что сейчас делаю? Вовсе нет. Я с 3 лет пашу для того, чтобы в свои 14 работать над 2-м и 3-м мастерством. Слышите меня? С 3 лет, да. Тогда мне еще было нельзя использовать палочку, но теорию мне учить никто не запрещал, и я это делал. Это. Она посмотрела на меня. Вы думаете, что у меня есть шанс стать мастером? Мастером есть шанс у каждого, вопрос только в том, есть у вас талант или нет и готовы ли вы работать столько, сколько потребуется, исходя из ответа на первый вопрос. Потому что если талант есть, то мастера можно получить условно за 3-4 года, а если таланта нет, то при тех же усилиях учиться на мастерство придется как бы не больше 15 лет. Девочка меня очень внимательно слушала. А если работать, так как вы работали, если работать так, то и без таланта года за 4 мастерство можно получить, а может и быстрее. Я внимательно смотрел на девушку. Я буду работать над собой. Она решительно кивнула. Карета Шармбатона. Корабль Дурмстранга. Глава 165. Пир. Профессор Блэк. МакГонагалл кивнула мне, когда привела в этот небольшой зал, я бы даже сказал крохотный, представителей школы Дурмстранг и обоих директоров. Профессор МакГонагалл. Я кивнул ей. На этом все. Она мне улыбнулась. Теперь ученики будут предоставлены своим директорам. Как скажете, господа, приветствую вас в Хогвартсе. Дамы, надеюсь, вам тут понравится. После этого я прошел в большой зал, где сел за преподавательский стол. Ну что, признавайся, сколько девушек соблазнил? Пенни бросила на меня ревнивый взгляд. Впрочем, в этом взгляде была едва видимая насмешка, так что я не переживал о том, что она действительно будет ревновать. Нет, но пару симпатичных девушек присмотрел. Так что если ты вдруг задумаешь от меня уйти, то кандидатки на твое место уже есть. Кандидатки, значит? В ее взгляде плясали орхидеи. Ну, я пожал плечами, стараясь сделать вид, что не вижу в этом ничего странного. Должны же у меня быть запасные варианты. А теперь, Дамблдор, заметив, что МакГонагалл вернулась в зал и уже села на свое место, встал со своего трона. Давайте все поприветствуем наших гостей из прекрасного французского Шармбатон. И в этот момент раскрылись ворота большого зала, и через них вошли девочки в легких мантиях. Они шли легкой походкой, слегка пританцовывая, посылая воздушные поцелуи всем окружающим. Вокруг них парили птички, а сами они были. В общем, они привнесли в этот пир женственности и красоты. Прекрасное шоу. Дамблдор покачал головой и жестом пригласил Максим за наш стол. Думаю, наши гости могут выбрать, за какой из столов сесть. Осмотревшись, они выбрали стол Когтеврона. Правда, вскоре из-за него прозвучало возмущенно удивленное: «Ты, как думаешь, что это?» А тут и думать не надо. Я покачал головой на вопрос Блейк, которая не участвовала в нашей спенни-пикировке, но при этом с улыбкой следила за ней. Одна из учениц Шармбатона узнала Флёр. Она же перевелась в Хогвартс, а не училась тут с 1-го курса. «Ясно». Она кивнула. «А теперь поприветствуем наших гостей из Дурмстранга». Двери большого зала словно распахнулись, и внутрь вошли Каркаров и его ученики, которые шли, отстукивая деревянными посохами ритм. При этом из-под посохов летели искры. Вот они прошли между столами и встали по 2 стороны, и в зал буквально влетел Крам, который чуть ли не сальто исполнил. «Игорь, прошу вас, проходите». Дамблдор указал ему на место, подготовленное для него, после чего ученики Дурмстранга сели за стол Слизерина. «Итак, дорогие наши ученики, Дорогие гости, позвольте вам объявить, что уже очень скоро в этом зале появится Кубок Огня, который является главным призом и мерилом турнира трех волшебников. Он будет зажжен, и именно этот древний артефакт выберет достойнейших представителей их наших школ для участия в турнире. В зале наступила тишина, не абсолютная, но очень многие сейчас смотрели на стол преподавателей. Естественно, все не будет так просто, турнир всегда был опасным, но в то же время объединяющим событием. Я не удержался от фырка, и Блейк, дернув ушком, бросила на меня вопросительный взгляд. Позже она кивнула мне, и мы продолжили слушать речь Дамблдора. Потому, чтобы наши самые юные ученики не подвергали себя излишней опасности, кубок будет защищен возрастной линией, которая не позволит тем, кто не достиг совершеннолетия, бросить свое имя в кубок. Это нечестно. Близнецы Уизли подскочили со своих мест. Нет, не шучу. Дамблдор покачал головой. Впрочем, если вы сможете обойти эту черту, то значит, вы достаточно обрадованы для того, чтобы попытать счастье. Да, братья дали пять друг другу. А пока, мистер и мистер Уизли, будьте добры, дайте мне договорить. Так вот, помимо этого, в этом году специально для гостей было подобрано несколько мероприятий. Это и гонки на метлах, и квиддич, а также наши гости смогут принять участие в кружках, которые ведут наши учителя. Пара секунд тишины. Но, кажется, я немного заболтался. Давайте все же поприветствуем наших гостей и начнем пир в честь их приезда. Хлопок в ладоши, и на столах появляется очень много различной еды. Итак, Блейк бросила на меня внимательный взгляд. Ну, меня позабавили слова Дамблдора тем, что турнир никогда не был объединяющим, там из объединяющего только рождественский бал, а остальное. Я покачал головой. Обманы, помощь своим участникам, занижение оценок другим. Я махнул рукой. В общем, на турнире обычно такое творилось. Например, на пятом с конца турнире была взята в заложники ученица Хогвартса, которая была невестой нашего чемпиона, и парню пришлось проиграть турнир. Это, конечно, было доказано, но никто переигрывать ничего не стал. На десятом с конца ученица Шармбатона, которая принимала участие в турнире, подлили любовное зелье, причем какое-то сильное. Она ради своего возлюбленного проиграла, но тот послал ее, и насколько я знаю, она вскрыла себе вены. Что-то из Дурмстрангом было, но, честно говоря, не помню, что именно. В общем, там всегда все было весьма и весьма некрасиво. Драко, ну зачем ты так? Дамблдор покачал головой. А я разве где-то соврал? Более того, в этот раз еле-еле удалось протолкнуть клятву судьям о том, что испытания будут оцениваться честно. Про секрет испытания и непомощь участникам вообще даже говорить не стали. Я посмотрел на Дамблдора насмешливым взглядом. Все так, я бы посоветовал вам, молодой человек, не лезть в дела взрослых. Каркаров бросил на меня насмешливый взгляд. А я бы посоветовал вам оглядываться. Вам, знаете ли, привет просили передать, такая эффектная брюнетка, Белла Блэк. Она очень обрадовалась вашему появлению в Британии. Каркаров побледнел. Драко, ну зачем? Дамблдор с укором посмотрел на меня. А разве лучше было бы, если бы он исчез, покинув территорию Хогвартса? Я забочусь о репутации нашей школы. Здесь я постучал пальцем по преподавательскому столу. Ему ничего не грозит, все же мы будем отвечать за безопасность, и если он исчезнет тут, это будет пятно на нашу репутацию. А если он сделает шаг за территорию? Я пожал плечами. Драко. В голосе Дамблдора послышалось недовольство. Замолкаю, замолкаю. Я отвернулся от Дамблдора, вернувшись к беседе с Блейк, к которой присоединилась и Пенни. Вскоре к нам присоединилась ученица Флитвика. Да и сам Филиус с удовольствием беседовал с нами. Дамблдор беседовал с Максимом и основателями, а Каркаров беседовал со Снейпом. Остальные также разбились на небольшие группки. Пир подошел к концу, и Дамблдор пару раз стукнул ножом по бокалу. «Минуточку внимания, Елена, не окажете нам честь?» «Конечно, директор». Дочка Кандиды встала из-за стола и вышла из большого зала, чтобы вскоре вернуться с кубком в руках. Сам же Дамблдор тем временем трансфигурировал постамент, на который Елена и водрузила кубок. Еще пару секунд, и кубок зажжется. Дамблдор вышел из-за стола и встал перед кубком. Плавный взмах палочки, и в кубке вспыхнуло синее пламя, а следом Дамблдор небрежным движением кисти создал возрастную линию. Ну, можно сказать, что турнир начался. Он с усмешкой отошел от кубка. Хочу сказать нашим гостям, да и ученикам нашей школы, хорошо подумайте, хотите ли вы принять в этом участие. Турнир никогда не был легким или безопасным. Оцените свои силы. Думаю, мои студенты уже знают, на что способны. Каркаров сказал это и взял свой посох. Еще секунду, Игорь. Дамблдор прервал Каркарова. Хочу отметить, что записка, которую вы бросите в кубок, должна содержать ваше имя и фамилию, а также школу, в которой вы учитесь. Если имя или фамилия будут написаны с ошибками, то вас кубок не выберет. Если вы напишете чужую школу, то вас также не выберет. Так что будьте внимательнее. Я надеюсь, это все. В голосе Каркарова слышалась насмешка. Да, Игорь. Дамблдор сел на свое место. В таком случае, Каркаров ударил посохом по полу, и тут же все студенты Дурмстранга встали со своих мест и, выйдя из-за стола, отправились к кубку, отбивая ритм своих шагов и вновь высекая искры из-под окованных пяток своих посохов. Шаг за шагом они подходили к кубку, и когда первый из них переступил черту и отработанным движением бросил бумажку в кубок. Позерство. Пенни покачала головой. Согласен. Я кивнул, наблюдая за полностью идентичным движением второго студента Дурмстранга, потом третьего, четвертого и далее. Я даже не удивлюсь, если имя, которое они бросают, не их, просто чтобы их изначально не выбрали. Я бросил взгляд на Каркарова, который только головой едва заметно дернул, а тем временем уже все ученики его школы бросили в кубок листок. Ну, думаю, на этом мы можем заканчивать. Всем нам пора спать. Дамблдор вновь привлек к себе внимание окружающих. Профессор Блэк, отведите, пожалуйста, студентов Шармбатона в подготовленную для них гостиную. Всенепременно. Я встал со своего места и обратился к Максим. Мадам Максим, прошу вас и ваших студенток следовать за мной. Конечно, молодой человек. Она кивнула. Ученицы, за мной. После этого я повел Максим на выход из большого зала, еще успев слышать то, как Дамблдор обращается к Снипу, для того, чтобы он сделал то же самое для Каркарова. Комнаты Снипа. Северус, эта сука и правда может меня достать, ты главное такое при ее сынке не говори, он плюнет на то, что обязан обеспечивать безопасность гостей, и сделает все, чтобы ты ответил за свои слова. Сынка, Драко Блэк, он сын нарциссы, но Белла для него второй матерью стала. Так что он впитал с молоком матери и воспитанием обеих сестер Блэк то, как надо себя вести представителю древнего рода. А Люциус, ты совсем от жизни отстал? Северус грустно усмехнулся. Он умер, давно уже умер, и есть у меня подозрение, что не обошлось тут без нарциссы. Думаешь, она могла? Вроде бы всегда такой тихой и послушной была. Ха, маска это все. Северус покачал головой. И как по мне, она вполне могла это сделать, если что-то угрожало ее сыну. А угроза была. Угроза? Да, как я понял, у парня мутация при рождении, так что он должен был начинать заниматься раньше, а Люциус на подобное никогда бы не пошел. Для него что-то, что отходит от стандарта, уже раздражитель, ты же и сам знаешь. Ага, Каркаров вздохнул. И да, я бы на твоем месте действительно не выходил с территории Хогвартса, потому что, как мне кажется, пара оборотней на службе Блэков уже сидят в лесу и только и ждут, когда ты выйдешь за замковую стену. Черт, Каркаров покачал головой, вляпался. Ага, глава 166, выбор 1. Дни летели с огромной скоростью, и вот мы уже сидим на очередном праздничном пиру, на котором должны объявить чемпионов. И сейчас все вокруг были сильно возбуждены. Даже я сейчас слегка волновался, мне было интересно, кто именно станет чемпионом от Хогвартса. Хотя, нет, вру, я знал, кто им станет, и это не Седрик. Скорее всего, чемпионом, а точнее чемпионкой станет Флёр. Она приходила ко мне и просила разрешения бросить свое имя в кубок. Некоторое время назад. Комната Драко. Флёр, ты хотела поговорить? Сейчас в комнате собрались все мои самые близкие, те, кому я могу доверять практически безоговорочно. И все мы с интересом смотрели на Флёр. Да, она неуверенно кивнула и перевела взгляд с меня на Пенни. Потом на Блейк и Дафну, которая для разнообразия не стояла за моей спиной, а сидела чуть в стороне. После ее взгляд вернулся ко мне, но уверенности в нем больше не стало. Хотела. Дело в том, Флёр, что-то случилось. Я слегка склонил голову на бок. Тебя кто-то обижает? Нет. Флёйойор. Пенни, слегка прищурившись, протянула имя подруги, и та бросила на нее слегка недовольный взгляд. Пенни, тогда, даже если бы ты не вмешалась, ничего бы не произошло. Рион, конечно, надменная сучка, которая не любит Вейл, да и вообще всех нелюдей. Я слегка поморщился на этом слове, и, судя по всему, Флёр это заметила. Это не мои слова, это ее слова. Так вот, она не любит всех, кто менее чем на 100% является человеком. Но от оскорбления она никогда не переходит к действиям, тем более если знает, что тот, кого она оскорбляет, сильнее. Зачем вообще терпеть издевательства, если ты сильнее? Блейк дернула ушком, задавая этот вопрос. Ну, у нее богатая семья, так что я просто не шла на конфликт. Моя семья, конечно, тоже не бедствовала, но лишних проблем доставлять не хотелось. Вот и выходило, что проще просто молчать и минут 5-10 слушать оскорбления, чем скандал раздувать, а то ведь во всех газетах потом будет. Вилла напала на ведьму, нелюди распоясались, и тому подобное. Рион, значит, я слегка нахмурился. Эта сучка строила мне глазки, причем на каждом уроке, правда, придраться к ней было невозможно. Точнее сказать, если что-то сделать, то сразу станет понятно, что это просто придирка. А я все же хочу быть справедливым преподавателем и... Не надо. Флёр покачала головой. Хм, не стоит отыгрываться на ней на уроках. Не буду говорить, что подобная мысль мне не пришла, но... Я поводил рукой из стороны в сторону. Я все же преподаватель и должен хотя бы видимость беспристрастности сохранять. Так что будет за что, влеплю дисциплинарку и попрошу Аргуса что-нибудь особенно мерзопакостное подобрать. А если залетов за ней не будет? Я развел руками, показывая, что тут уж я бессилен. Нет, завалить, конечно, могу. Могу вопросы такие подобрать, чтобы она точно не ответила на них. Но, если я буду делать это, то все сразу поймут, что я ее целенаправленно валю, хоть и в пределах правил игры, так сказать. Нет, не надо. Флёр покачала головой. И вообще, я не об этом хотела поговорить. А о чем же? Я посмотрел на Флёр, которая вроде бы за этим разговором слегка успокоилась. Ну, я хочу попробовать попасть на турнир. Так мы вроде все на нем будем. Дафна, слегка усмехнувшись, пожала плечами. Впрочем, все мы прекрасно поняли, что именно хотела сказать Флёр. Однако я решил не отвечать ни вопрос, пока она его не сформулирует по-другому, да и бурю эмоций, которые во мне поднялись, надо было переждать. Нет, то есть да, но я хочу участвовать. Хочу бросить имя в кубок от Хогвартса. В комнате наступила тишина, девочки, строя из себя верных жен, ждали моего решения. Флёр, ты же помнишь, что из себя представляет турнир? Да, она напряженно кивнула. Ты помнишь, что были турниры, которые заканчивались из-за смерти всех чемпионов? Да. И ты, несмотря на это, хочешь попробовать отобраться как чемпионка от Хогвартса? Ну, если ты не против. Она натянуто улыбнулась, всем своим видом показывая, что мое мнение для нее действительно важно. Флёр, я вздохнул. Я не могу сказать, что меня прельщает ситуация, в которой моя будущая жена будет рисковать своей жизнью. Ее плечи слегка поникли. Однако, я замолчал на пару секунд, и во взгляде моей девушки появилась надежда. Я по-моему ни разу не давал вам подумать, что хочу видеть вас в качестве мебели, или давал? Я вопросительно посмотрел на растерянно моргнувшую Флёр, которая растерянно пожала плечами. Тогда мой взгляд скользнул на Пенни, и она весело фыркнула и покачала головой. После Блейк как-то неуверенно пожала плечами. «Девочки, мне, конечно, льстит, что вы...» Я внимательно посмотрел на Флёр, чтобы показать ей, что сейчас в основном говорю про нее. «Хотите узнать мое мнение, но это не значит, что вы должны отбрасывать свои мечты из-за этого мнения. Потому я отвечу на твой вопрос, который ты так и не задала так. Я не хотел бы, чтобы ты участвовала в турнире, но, если ты сама этого хочешь, то я буду болеть за тебя. Как твой наставник и учитель, я знаю, на что ты способна, и видел средний уровень Шармбатона и Дурмстронга, так что могу сказать, что шансы на победу у тебя есть. Так что если ты хочешь принять участие, если ты взвесила все за и против, то останавливать я тебя не буду. Спасибо. Она натянуто улыбнулась. Я, честно говоря, боялась, что ты мне запретишь. Если боялась, то зачем спрашивала? Блейк задала этот вопрос, слегка склонив голову на бок. Ну, просто надо было убедиться, что Драко не станет остро реагировать на это. Ведь узнай он о том, что я бросила свое имя в момент, когда меня выберут, ну точнее, если меня выберут, то он мог бы. Флёр, я вздохнул. Спасибо за то, что решила предупредить. И да, ты права, я бы мог слегка переволноваться, если бы узнал о твоем желании участвовать постфактум. Но это не вылилось бы во что-то действительно серьезное. Но, я пожал плечами. В общем, спасибо. И мое мнение ты слышала. Но решение остается за тобой. Спасибо. Флёр кивнула мне. Конец. Праздничный пир прервался от звука трех ударов ножика о хрустальный бокал. Как всегда, Дамблдор привлекал внимание к себе своим излюбленным методом, и как всегда звук разнесся над всем залом. Итак, скоро кубок сделает свой выбор, а пока идут последние минуты. Профессор Блэк просил предоставить ему слово. «Спасибо, директор Дамблдор. Я встал со своего места, а в моих руках уже была палочка. Заклинание, усиливающее голос, я уже наложил. Можно было бы, конечно, стандартно приложить палочку к горлу, но это удобно только тогда, когда сама палочка не понадобится в момент разговора. Итак, прежде чем уважаемые директора озвучат выбор кубка, я, как один из тех, кто ответственен за организацию турнира, хотел бы показать всем вам тех, кто рискнул опустить имя в кубок, а также несколько неудачных попыток обмануть линию, которые точно привлекли много внимания. Итак, взмах палочкой, первое, что мы видим, как все студенты Дурмстронга опускают бумажки в кубок. Должен отдать должное нашим гостям из Дурмстронга, это было весьма эффектно. Аплодисменты раздались во всем большом зале. Впрочем, я уверен, сейчас аплодировали не только в нем, но и во многих других местах, где происходящее транслировалось в прямом эфире. Теперь, пожалуй, продемонстрируем студенток второй школы, которая находится у нас в гостях.